вменяемого человека, а также продолжение, о котором девочка не знает. То, что вы рассказали Мафию, я тоже слышал, но, кажется, вы что-то не договорили. Что именно вам показалось непонятным?